Сегодня было ветрено. Верхушки корабельных сосен раскачивались в вышине, словно стремясь оторваться и отправиться в погоню за белыми фрегатами облаков, несущимися по небу. Внизу ветер донимал меньше, но тем не менее постояльцы горних высей кутались в теплые плащи и надвигали шляпы на нос, выходя на предписанную лекарями прогулку. В горних высях, приюте для восстановления сил, расположенном в Батовских горах, обретались люди, перенесшие тяжелую болезнь, а также те, кто не до конца оправился от ран. Аккуратные домики со староверхими черепичными крышами, на две комнаты каждый, добротно сложенные из грубо обтесанных блоков серого известняка, производили впечатление цитадели в миниатюре. Образное выражение «мой дом, моя крепость» здесь обретало вполне зримое воплощение. Считалось, что это помогает исцелению. Большинство обитателей приюта предпочитало уединение. Для желанного одиночества устроители горных высей постарались создать все условия за счет клиентов или их родственников, людей небедных. Пешеходные дорожки и дикие тропинки ветвились, разбегаясь в разные стороны и уводя в укромные уголки, созданные природой. Медленно выздоравливающие или столь же медленно угасающие горняки, как постояльцы звали сами себя, тут имели возможность без помех любоваться суровыми красотами батоцев. Целебный воздух, прохлада даже знойным летом, вежливый, расторопный и, главное, незаметный, как движение времени, братья милосердия. Еда на любой вкус и благословенный покой. Что еще нужно, чтобы человек оправился от недугов, хоть телесных, хоть душевных? Или, если так решит вечный странник, тихо покинул сей мир без лишних страданий? Впрочем, не одни только люди населяли приют. Мало кто знал, что в домике на северной окраине, за рощицей вечно багряных кленов, второй месяц обитает гарпия лиля, сожженная молниями крыльями. Зато псоглавца Доминго, быстро идущего на поправку после удара копьем в бок, знали все, ибо людского общества он не чурался. В данный момент Доминго вольготно расположился в беседке позади трапезной. Он любил после ужина отдать должное превосходному элю, которую варили в пивоварне горних высей. Компанию псоглавцу составил вице-барон Барнеус, недавно контуженный в чатском турнире, человек дородный, громогласный, чересчур веселый для подобного места. Также эль дегустировал лейб-скороход Иован Синянин, пострадавший от неудачного магического опыта, чью ауру, умбру и прочие тонкие структуры личности, вкупе с расшатанными нервами, приводили в порядок здешние волхвы-медикусы. Купол из кованых прутьев делал беседку, похожую на звериную клетку. По идее, со временем прутья должен был обвить плющ, превратив железный скелет в уютный шатер. Плющ, однако, не вырос, что троицу любителей эля нисколько не смущало. Так даже удобнее глазеть по сторонам. «Я вам говорю, долго не протянет», — горячился вице-барон, брызжа пеной из своей кружки на собеседников. «Не жилец, верьте моему слову». «Врешь», — гавкнул в ответ соглавец. «Он сильный, справится». «Славный ты парень, Доминго, и в гончих разбираешься, и в борзых, и в волкодавах. А в нашем брате ни ухо, ни рыло, ты уж извини за прямоту». Словно послушав их разговор, на тропинке, ведущей к мраморному утесу, показался человек. Он шел не спеша, чуть прихрамывая, опираясь на трость из палисандра. Ветер трепал седые волосы и края шерстяной накидку, в которой зябко кутался идущий. Первым его заметил лейб-скороход. «Тише, господа, неудобно». Вице-барон поперхнулся очередным аргументом, закашлялся, пуча глаза и багровея лицом. Доминго же фыркнул и продолжил лакать эль длинным розовым языком, слегка разинув пасть. Клыки псоглавца вызывали уважение, а то и зависть. Не взглянув в сторону спорщиков, человек миновал беседку и скрылся за поворотом. Казалось, он сгинул в гуще буйно разросшихся кустов дружинника, усыпанных темно-багровыми, похожими на капли крови ягодами. «Нет, не жилец», — с уверенностью повторил Барнеус, когда дар речи вернулся к нему. «Я вчера слышал, он вирши читал, вслух, сам себе. Ежели кто вирши вслух долдонит, и не за деньги, или там дамочки сердца, все, пиши пропало, режьте доски для гроба. Это я вам точно говорю». «А я стихи люблю», — сообщил друг Доминго, отставив кружку. «Тоскливые. Слушаешь, и выть на луну охота. Но ты же вслух не читаешь. Не читаю, грустно согласился псоглавец. Голос у меня для стихов скверный, зато выть умею мастерски, душевно. Показать? Не надо! Поспешил упредить псоглавца скороход. Лекари брониться станут, скажут, что это вы, как на покойника. Ладно, не буду. А этот выкарабкается, есть в нем что-то наше, даром что смурной. Вицбарон, ничуть не убежденный словами псоглавца, с сомнением покачал головой и взялся за кувшин. Идти было трудно. Левую икру прихватывала судорога, но он с упрямством механизма двигался по тропинке, налегая на крепкую трость. Если б еще не дрожь в руках, тело самовольничало, каждая часть со своими причудами, и неизвестно, что вдумает заортачиться в следующий момент. Он справится, это пройдет. Когда-нибудь пройдет. Он ни о чем не жалеет. Что сделано, то оплачено. Все честно. Джеймс добрался до подножия утеса, где любил проводить свободное время. Досуга у него теперь имелась с избытком. Присев на замшелый камень, он достал томик стихов «Альса Меди», подарок Азиз Бэя. С книгой он практически не расставался, выучив чеканные строки наизусть. Особенно часто вспоминалась косыда об источнике жизни. Скали с облучка кареты, что ж вы годы, так свирепы. На таком, как я, одребы не лететь, плестись шашком. Сбит стрелой, пестрый стрепет, смог травы душистый лепит, смутен жизни, робкий трепет, хрупок прах под каблуком. Хрупок прах под каблуком, повторил Джеймс. И некоторое время сидел молча. Смеркалось, ветер шелестел в соснах. Вдали, над старыми батоцами, копился закат, похожий на кубок из оникса с нелепым пятном кровоподтеком. Наконец Джеймс поднялся и отправился дальше, к Шигетскому озеру. 937 шагов от дома до утеса, на 180 шагов дальше, от утеса до кромки воды. Два раза в день, утром и вечером. Ему нужно больше двигаться, разминать ноги, заставлять работать непослушные мышцы, что бы там ни говорили лекари. Мастер Фортунат, навещавший его в прошлом месяце, того же мнения. Операция прошла тяжело, возникли серьезные осложнения. Винатор его предупреждал. Что ж, опасения магов в значительной степени оправдались, но могло быть хуже, еще хуже. Он, по крайней мере, остался жив, не сошел с ума и способен ходить. И по спине не бегают мурашки. От тоски неясной млею, как овца, худая блею, сам себя, дурак, жалею, сам себя гоню бегом, сам болезнями болею, сам в гробу тихонько тлею, белыми костьми белею, сам и другом, и врагом. Первый десяток шагов, как обычно, дался с трудом, дальше дело пошло легче. Джеймс поймал ритм ходьбы и перестал смотреть под ноги, опасаясь споткнуться и упасть. Когда нет необходимости пялиться в землю, кажется, что день прожит не зря. Нерукотворный обелиск утеса нависал над вершинами сосен и буков. Блики закатного солнца играли на сколах. Ближе к подножию утес покрывали заросли лещины и бересклета. Выше растительность редела, сходя на нет. Лишь бесформенные наросты лишайников, желтых и серых, цеплялись за голый камень. У вершины сдавались и они. Сюда стоило бы пригласить Кемаля, племянника Азиз Бэя, для работы над пейзажем. Дикая мощь утеса. Кругом волнуется море темной зелени, разорванное вспышками пурпура и янтаря. Облака наливаются алыми прожилками, а внизу, за восточным склоном, шумит горная речка. Беснуясь в теснине, поток грохотал, пенился бурунами, белыми от ярости, но сюда долетал лишь отдаленный гул. Надо идти. Это полезно. Это необходимо идти. Сам и птицей, и стрелою, и пожаром, и золою, долей добрую и злою, желтой осенью жнивья, сам и нитью, и иглою, легкой стружкой под пилою, круглым блюдом с пастилою и изюмом по краям. Что же, все мои невзгоды, тоже я, капризы моды или шалости природы? Скоро ночь, сказали за спиной, время ложиться спать. Джеймс обернулся. Она почти не изменилась за это время, гибкая, словно хлыст, занесенный для удара, Кожа на высоких скулах натянулась до пергаментного блеска. Щеки запали, как если бы Вуча питалась от случая к случаю. На подбородке косой шрам. И глаза тусклые, бесстрастные, вылитые из бронзы. Лицо дамы со шпагой было женским, не похожим на рябой лик лысого гения. Но эти бронзовые глаза ясно говорили, какая цель привела Вучу Эставен в Батосские горы. Глаза и неподвижность. Так стоять, не двигая ни единого мускула, может лишь очень быстрый и очень опасный человек, который для себя уже все решил заранее. «Оно того стоило?» – спросила маэстро. «Не знаю», – ответил Джеймс. «Я долго искала тебя. Потом вышла на след, но у меня возникли проблемы». Она криво дернула уголком рта. Наверное, это означало улыбку. «Теперь проблемы несколько отступили, и вот я здесь. Сейчас я убью тебя». «Хорошо», — согласился Джеймс. «Убивай». Болела спина. В крестце с утра поселился огненный живчик. Правое запястье ныло, как если бы вчера он полдня фехтовал тяжелой рапирой. Но рапиры Джеймс не держал в руках давно. Запястье ныло просто так. И колени подгибались просто так, не со страха. Вуча не двинулась с места. Через плечо она носила кожаную сумку. Вряд ли требовалось объяснять, что за статуэтка лежит на дне сумки, укрытая от постороннего взгляда. На плечи дамы со шпагой осыпалась сухая желтая хвоя. Ветер, подталкивая в спину, приглашал сделать шаг вперед, но она медлила. «У меня нет к тебе ненависти. Ненависть – лишний груз. Что сделано, то оплачено. Должно быть оплачено. Ты сломал мою жизнь. Я жила скверно, но другой жизни мне не дали. А ты пришел и сломал. Теперь я сломаю твою жизнь, и будем квиты». «Баш на баш?» – спросил Джеймс. «Да? И все-таки мне хотелось бы понять, оно того стоило? Я смотрю на тебя, немощного калеку, и недоумеваю. Неужели трудно было пройти мимо? Трудно, да?» «Трудно. Ты даже не представляешь, как трудно». «Ладно, раз ты не хочешь отвечать...» Она извлекла шпагу из ножен, держа ее острием к земле. На расстоянии ладони от гибельного острия полз муравей, черный трудяга, равнодушный к вопросам жизни и смерти. Чужой жизни и чужой смерти. «Время умирать», — сказала Вуча Эставен. «Да?» — кивнул Джеймс Ривердейл. «Только не думай, что ты убьешь меня сейчас. Сейчас ты всего лишь закончишь дело. Ты убила меня там, в Бадандене. Ты просто не знала, что убила меня. Тянешь время?» «Нет, говорю правду. Ты убила меня своим правильным, своим отвратительным баш на баш. Я поверил и погиб. Что сделано, то оплачено, воздастся по заслугам, бесплатный сыр бывает лишь в мышеловках. Все это прикончило меня, вернее, твои шпаги». Огненный живчик в крестце шевельнулся, брызжа кусачими искрами, и Джеймс застонал от боли. Хотелось упасть на колени, на четвереньки, лечь плашмя, но живчик мешал, вынуждая стоять прямо. Щечи Вуки знала, что убила меня. «Тянешь время?» «Нет, говорю правду. Ты убила меня своим правильным, своим отвратительным баш на баш. Я поверил и погиб. Что сделано, то оплачено, воздастся по заслугам, бесплатный сыр бывает лишь в мышеловках. Все это прикончило меня, вернее, твои шпаги». Огненный живчик в крестце шевельнулся, брыжа кусачими искрами, и Джеймс застонал от боли. Хотелось упасть на колени, на четвереньки, лечь плашмя, но живчик мешал, вынуждая стоять прямо. Щеки Вучи испятнали рябины. Нервно затрепетал орлиный нос. Волосы сзади собрались в хвост, брюзливо отвисли губы. Лысый гений проступал в чертах маэстро, желая понять то, что ускользало от его гениального понимания. «Хватит болтать, я была права, я знаю жизнь». «Ты была права». Жгучие мурашки бегали по хребту снизу вверх, от креста до середины спины, не выше. Можно подумать, черный трудяга-муравей выскользнул из-под шпажного острия, забрался Джеймсу под одежду и теперь звал на подмогу толпу верных расторопных сородичей. Казалось, в крестце, в тайных недрах тела, погребенный под развалинами, просыпается кто-то, полумертвый, растоптанный, слепой и глухой ко всему, кроме одного единственного зова. Восстает из смертного сна и идет наружу, потому что не может иначе. Однажды в синей ночи под желтым месяцем был миг милосердия, и миг этот стоил всех сокровищ мира, отныне и навсегда. «Я знаю жизнь», — сказала Вуча Эставен, и, внезапно бледнее, сделала шаг назад. «Я тоже знаю жизнь», — ответил Джеймс Ривердейл. Пояс, усыпанный стальными бляшками, охватывал его талию. Перевязь легла на грудь, смыкаясь выпуклой пряжкой. Тяжесть рапиры оттянула пояс на левом боку. Еще не коснувшись Эфеса, Джеймс знал, что это та самая Бретта, которую он пробовал в лавке Мустафы. Бретта, с которой все началось. Тряхнув седыми волосами, он взялся за рукоять оружия, словно нащупал ладонь друга. Рука, наконец, перестала дрожать. «Странное дело», — сказал Джеймс. «Я вот только что подумал». Улыбка вышла легче молодого вина и счастливее возвращения домой. Так улыбаются дети и старики, и больше никто. «А вдруг ты была не права?» Белесый, как пластинка слюды, месяц путался в вершинах сосен. Ветреный день уходил, оглядываясь. И перламутрово-синяя ночь копилась в небе, медля сойти на Батотские горы.